Глава 16. После того, как я увязал обладателя записанного Дэвисом голоса с личностью Малькольма Хаскинса, многие загадки последних недель начали для меня проясняться. К примеру, те прения в суде, что я частично услышал по радио. Это заседание Верховного суда велось по делу об экстрадиции и касалось закона о правонарушениях в отношении иностранцев. Сей закон восходит к самому созданию нашего государства. Если вкратце, то там говорится, что в определенных обстоятельствах некое лицо могут привлечь к суду в Америке за военные преступления, совершенные в любом краю земли. Если Радо совершал те преступления, о которых заикнулся Ривера, он крайне заинтересован в исходе прений. Может быть, те лазейки в законе о международных отношениях, для пробивания которых я пытался использовать Уокера, не так уж и безобидны? Может, они призваны были защитить Радо от американского суда? Если мои начальники обнаружили, что могут прибрать к рукам судью Верховного суда, этот законопроект не пройдет. Это объясняет, почему они отстранили меня от дела. Они, конечно, не брезговали использовать меня в своих грубых политических играх, но надо думать, когда отправляешься покупать высшую судебную инстанцию в стране, щенка куда спокойнее оставить дома. Я все никак не мог в это поверить. Попытка уложить на лопатки судью Верховного суда казалась сумасшествием. Но ведь с тех пор, как судьба свела меня с Генри, таковым было все происходящее вокруг. Почему бы и нет? В тот вечер, когда я чуть не сжег свою кухню, я уяснил, что пока ничего не произошло между Ириной и Хаскинсом, у меня есть небольшая передышка. Генри же сказал, что он на сегодняшний день воздержится от каких-либо действий в отношении члена Верховного суда. Я, признаться, не очень понимал, что это означает, но немедленно примет меры, если Ирина сама свяжется с судьей. У меня был знакомый, который пару лет назад работал в Верховном суде секретарем. Потом он подвязался в какой-то частной фирме, получив свои полмиллиона баксов в качестве бонуса, который обычно полагается перебежчикам из секретариата Верховного суда. Протянув в этой конторе где-то с год, он свалил и сейчас проедал свой бонус, путешествуя по миру. В какой бы точке земного шара этот парень сейчас ни находился, его всегда можно было достать по мейлу. Я спросил, не знает ли он часом, где живет Хаскинс и в городе ли тот сейчас. Приятель ответил уже через пару минут. Вряд ли он в DC. Это еще один Торо. На следующей неделе никаких прений и заседаний не ожидается, так что держу пари, он смылся к себе в Виргинию в округ Фоквейр. Будет на выходных изображать отшельника. Примечание. Генри Дэвид Торо, 1817-1862 годы. Американский писатель и философ. Имеется в виду тот факт, что более 2 лет Торо прожил в полном одиночестве и изоляции от общества в построенной собственными руками бревенчатой хижине на берегу Уолденского озера. Конец примечания. Той же ночью я порыскал по интернету, пробежав глазами все новостные сообщения последних нескольких недель, где упоминалось появление Хаскинса на публике, и сверил с теми данными, что оставил мне GPS-маячок на машине Ирины. С уверенностью можно сказать, что как минимум 2 раза она бывала на тех мероприятиях, что посещал Хаскинс. Благотворительная акция и лекция в американском университете. Должно быть, она выяснила, что именно Хаскинс решит судьбу ее отца и собралась сама взять судью в оборот. И, возможно, уже начала испытывать на нем свои чары. На следующий день я позвонил в приемную Хаскинса. Представившись, будто я из газеты Джорджтаунского колледжа, я спросил, смогу ли я поговорить немного с мистером Хаскинсом перед его речью в кампусе. «Знаешь, сынок», — ответил мне его агент по связям с общественностью, — «боюсь, он вплоть до пятницы в отпуске. У меня не записано, что он где-то собирался выступать». «Ой, Господи!» — с досадой воскликнул я. «Это ж я прошлогодний схватил. Извините, я ошибся. Всего хорошего». Может, я немножко и перестарался, пытаясь закосить под студента, однако я выяснил то, что хотел. Предположение моего приятеля, что Хаскинса нет в городе, подтвердилось. Приглядывая за маячком Ирины, я мог убедиться, что она далеко от Хаскинса. Но это все равно ничего не значило, пока я не соображу, что, черт возьми, мне надо делать. Чувствовал я себя уже намного увереннее. А когда заглянул в ее блог, то понял, что могу даже рассчитывать на долгую передышку. «Развлекись в Париже», — написал кто-то из ее друзей в Твиттере. «Отлично. Чем дальше от Хаскинса, тем лучше. То, что я мог с чистой совестью отправиться с Энни в замечательный загородный отель «Литл Вашингтон», освежить голову и продумать дальнейшие шаги. Никогда еще я так остро не нуждался в отдыхе. Наконец настала суббота. Чудеснейший весенний день. По трассе 66 мы с Энни выкатились из округа Колумбия, и очень скоро впереди выросли мягкие складки гор Шенандоа. И вот что забавно. Я не мог удержаться, чтобы не проведать маячок. И обнаружил, что машина Ирины начала движение, хотя хозяйка ее предположительно отдыхала в Париже. Может, какой-нибудь приятель взял на время попользоваться? Еще забавнее было то, что ее машина двигалась как будто вслед за нами за город, хотя меня это не сильно обеспокоило. Мало ли народу выезжает солнечными весенними выходными на природу. По приезде в отель Энни запрыгала от радости, обнаружив в номере бутылку шампанского, которую я заказал к нашему прибытию. А я, заглянув в ванную комнату, изумился совершенно немыслимому великолепию. И вдруг я увидел, что мишень маячка на карте свернула с трассы 1-66 вправо, направляясь к округу Фоквиер, где у Хаскинса имелся загородный дом. Вот это было уже совсем не смешно. Внезапно я потерял аппетит к шампанскому и к лучшему в моей жизни обеду из 6 блюд. Увеличив изображение, я наблюдал, как автомобиль Ирины все ближе и ближе подъезжает к маленькому виргинскому городку где-то в часе езды от нас под названием Париж. Я никогда о таком не слышал. Но один из многочисленных чернокостюмных прислужников, что крутились вокруг нас, выполняя любые наши капризы, просветил меня, что тот городок в округе Фоквиер – излюбленное место отдыха для вашингтонских высших кругов и даже более популярное, нежели их селение. Что ж, хорошее местечко для ключевой фигуры Верховного суда, чтобы от всего отдохнуть. Генри с Маркусом говорили, что будут следить за Ириной. Уж не знаю, как именно, но из того, что я услышал, лежа под террасой, я понял. Если нынче вечером Ирина окажется у Хаскинса, то какую бы там улику он ни нашел, ее жизни, а возможно и его тоже, будет грозить опасность. Исходя из предупреждений Така и Маркуса, я понимал, если дело рухнет, и к тому же пострадают люди, Генри свалит все на меня. «Пусть будет, как будет», — подумал я, пытаясь убедить себя, что ничего, собственно, не случилось. Я не мог ставить на карту свою карьеру. К тому же, если я снова провинюсь перед Энни, то рискую потерять все, что успел построить с той девушкой, встретить которую светит лишь раз в жизни. Однако сам тому не веря, словно будучи во сне, я заявил Энни, что мне надо отлучиться, и что я из кожи вон вылезу, чтобы поспеть к ужину. «Скажи, что ты меня разыгрываешь». «Хотелось бы», — невесело усмехнулся я. Минут 20 мы ходили вокруг да около. И поверить не мог, что спорю с ней. Ведь все то, что она мне внушала, остаться здесь, подальше от неприятностей, было куда разумнее. Как я мог бросать все это? Как мог рисковать всем, что честно заслужил? Я понял, что ее снова охватили подозрения. Она припомнила ту ночь, и мое вранье, и фотографии Ирины. «Я бы подумала, что ты меня надуваешь, но ты не дурак, чтобы делать это так неуклюже. Так что звучит убедительно. Я просто скажи мне, что происходит?» «Ты никому не скажешь». «Никому?» «Поклянись». «Клянусь?» «Это связано с одним делом, которое вышло из-под контроля. Мне надо отъехать отсюда на час и предотвратить беду, чтобы кто-то из-за этого не пострадал или еще того хуже. Я не хочу тебе лгать, но я не могу тебе рассказать все, потому что это очень опасно, и я никогда не прощу себе, что втянул тебя в это. Извини». «Хорошо», — сказала она. «Тогда я поеду с тобой. Прости, Энни, но я тебя не возьму. Если что, вызови полицию, ладно? Я не дам себя в обиду». «Тогда хорошо, иди, удачи». Я прекрасно знал, что не могу вызвать полицию. Я уже имел возможность убедиться, что Генри с Маркусом прибрали к рукам полицейских. Да и что бы я сказал копам, чтобы это не выглядело бредом сумасшедшего? Нет, надо просто попытаться, что называется, минимизировать последствия. Найти способ остановить Ирину, пока она не добралась до Хаскинса, и не подставить при этом собственную шею. Я лишь надеялся, что смогу это осуществить, не завалив все дело. Столько было вариантов все испортить, обратиться к шефам, к прессе, к представителям закона. Я боялся даже представить, какие щепки полетят. Маячок на Иринином авто перестал двигаться на полпути между Аппервиллем и Парижем. Мишень застыла прямо посреди шоссе. Подъехав к этому месту, я ничего не увидел. Ни машин, ни домов. Только деревья по сторонам да яма на дороге, которую чуть не поймал мой джип. Может, на этой выбоине и соскочил мой трекер с ее Порше? Найти ее теперь казалось нереальным. Даже в небольшом городке всего в дюжину, так сказать, колониальных особнячков, что рассыпались по тянущейся к Блю-Риджу низине, были весьма слабые шансы засечь Ирину и Хаскинса. Я покатался по городку, высматривая Иринин Порше, но так ничего и не нашел. Через полчаса я подрулил к провинциальному супермаркету под названием Red Barn. Живот уже подводило. Нынешним блюдом дня в местном кафетерии выступала чашка горького кофе со сникерсом. Да, это тебе не пятизвездочный отель. Я был сердит и зол на себя. Я оказался в дураках. Какого черта я делаю в этой дыре? Или я уже вконец сбрендил от этой паранойи? Но мне недолго пришлось скрипеть зубами. Длинные пружины на входе скрипнули. Дверь открылась и тут же захлопнулась. В магазин торопливо вошел Малькольм Хаскинс в просторных джинсах и в старой толстовке с эмблемой Йельской школы права. В стеклянных дверцах холодильных камер я видел в отражении, как он складывает в корзину покупки. Коробка с патронами для дробовика, мешки для мусора, складная пила, что обычно используется для обрезки деревьев. Ясно, что человек затаривается, дабы с толком провести выходные в загородном доме. Самое время открыть весеннюю охоту на индейку. Но меня-то перечень его покупок не мог оставить равнодушным. Когда Хаскинс полез за бумажником, чтобы расплатиться, толстовка на поясе у него натянулась, и я отчетливо различил под ней пояс с кобурой под здоровенный пистолет от 40-го калибра. Скверная новость. Проследить за Хаскинсом оказалось проще простого. Освещался городок всего несколькими фонарями, Улицы были почти пусты. Я запарковался на съезде с автострады где-то в 300 метрах от его дома. Ни Ирины, ни ее Порше там не наблюдалось. Небольшой двухэтажный коттедж Хаскинса располагался на лужайке у самых холмов. Я прошел через редкий лесочек за его домом вдоль главной дороги. Укрывшись между двумя старыми деревьями, я даже мог заглянуть внутрь дома. Я радовался, что так ловко сумел спрятаться, но лишь до того момента, пока к дому не подъехал белый Порше Ирины. Будь я на дороге, то сумел бы ее отпугнуть или просто помахать рукой к чертям последствия и хоть как-то ее предупредить. Я двинулся к дому, но было уже поздно. Ирина скрылась за парадной дверью. Вломиться в дом и объявить, что это подстава, было по меньшей мере опрометчиво. Я просто спокойно объясню Хаскинсу, что я за ним следил, но лишь потому, что мои драгоценные коллеги желают на него наехать, подкупить высшую судебную инстанцию в Америке и, может, статься даже его убить, и что на самом деле я оказываю ему большую услугу. Меня примут как борца с бандитизмом, и мне останется всего лишь разобраться с последствиями моей измены шефом и заслонить собою то, что они там запланировали в отношении Хаскинса. Всего-то и делов. Нет, я не стану рисковать своей задницей. Должен быть какой-то другой выход. Что, если я расстрою вечеринку до того, как мои начальники сумеют что-то выяснить? Они ведь говорили, что будут присматривать за Ириной. Никого я тут поблизости не видел, хотя Маркус-то лихо умеет прятаться. Я решил, что если Ирина приехала соблазнять Хаскинса, они оба будут на взводе, и тогда их легко напугать. Я поднял горсть гравия и швырнул в дом камушек. Он отскочил от черепицы на кровле коттеджа. Следующий звякнул об оконное стекло. Я подождал, но никакой реакции не последовало. Ни внизу свет не зажегся, ни снаружи возле дома. Ну что ж, я сделал все, что мог. Или хотя бы попытался, сказал я себе. Так что зря оставил себя без ужина. Я вовсе не в ответе за то, что может произойти. Что я мог поделать? Ворваться в дом и объявить о своей скромной роли в преступном замысле Генри? Нет, единственный выход — уйти прочь и будь что будет. Все мы идем на компромиссы, чтобы достичь желаемого. Готов ли я распрощаться с моим маленьким житейским счастьем? С виллой в Шенандоа, с теплым полом в ванной, с девчонкой, такой красивой, словно я выписал ее вместе с одеждой из Джей Крю, и в лепешку расшибиться ради правого дела? Никаких шансов. Я не гожусь на роль мученика. Я всего лишь хотел позаботиться о себе и... Погодите-ка, что это? Я вроде как не принимал такого решения и уж точно не собирался идти к коттеджу. Однако никто иной, а именно я, шагал сейчас к заднему крыльцу. В голове что-то перещелкнуло, и черт меня дери! Ноги сами понесли меня, хрустя сухими ветками, к дому Хаскинса. То ли я оказался куда более достойным парнем, нежели думал, то ли просто хотел поиграть в героя-шерифа, поскольку почти заложил душу Дэвису. Как бы то ни было, мои ангелы-хранители определенно собирались меня убить. И меня такая перспектива совсем не радовала. Хотя, впрочем, не все еще было потеряно. Я 3 раза стукнул в заднюю дверь. Потом еще 3, уже погромче. Мальцами мы, помнится, играли в такую игру. Звонили в дверь и поскорее делали ноги. Ответа не последовало. Я сошел с крылечка и тут услышал, как Хаскинс рявкает на Ирину. На мгновение он нервно высунулся из окна 2-го этажа с дробовиком в руке. Меня он не увидел. И так подтвердились мои страхи, возникшие после разговора Маркуса с Генри насчет того, что девушке мало не покажется, подберись она к судье. С задней стороны дома окон было немного, но вполне достаточно, чтобы туда забраться. Однако проблема всякого домушника. Как не пытаешься аккуратно вынуть стекло, чтобы залезть внутрь, неизбежно рассечешь об него руку или ногу, спеша и чертовски нервничая. Тут я заметил, что из-за поленницы торчит какая-то рукоятка, и, потянув ее, обнаружил колун. Так мы и поступим. Простейший способ забраться в дом — это вовсе не выламывать дверь, на что уходит где-то минут пять, если под рукой нет подходящей монтажки. Самое простое — это отжать замок. Увлекшись техникой и с технической стороной дела, я отогнал от себя мысль о всей бредовости того, что я говорю, и о той катастрофе, что меня ждет, когда я, наконец, проникну в дом и засвечусь перед хозяином. Я поместил кончик колуна сбоку от дверного замка и пару раз стукнул ладонью по обуху, чтобы вогнать лезвие в щель. Затем взялся обеими руками за рукоятку и хорошенько даванул. Что-то щелкнуло, и вылетевший цилиндр плюхнулся в грязь у крыльца. Осталось только отодвинуть засов сломанного замка. Проделал я все это быстро. От силы 10 секунд от первого стука до прохода через дверь. Я думал, что смогу удивить хозяина своим внезапным появлением. Может, даже успею сказать ему нечто вразумительное. Не тут-то было. Хаскинс поджидал меня за дверью с нацеленной прямо мне в лицо вертикалкой. Ирина с красными от слез глазами сидела на диване, полузакрыв ладонями лицо.